Объяснение этому было очень простым. Во время изучения материалов я обнаружил множество интересных техник культивации, что помогают развивать тот или иной аспект культиватора. Например, корни души. Мои корни позволяли без особых проблем развивать огонь и молнию. Первым делом я решил максимально сильно их развить специальными техниками культивации. Вначале нужно было прочувствовать эти корни, а затем их можно только развивать. В самом начале мои корни души, что огня, что молнии были в длину несколько метров, каждый. Сейчас же, они длинны в сотни километров и дарят невероятные возможности. Например, я могу зайти в чрезвычайно горячую печь кузнеца, где плавится даже металл и не ощутить ничего, даже одежда не пострадает. Сейчас мне никакой известный тип огня не сможет навредить. То же самое и с молниями. Попадание мощнейших природных молний никак на меня не влияет. Следом, как я узнал из книг, культиватор может пробудить у себя корни и других стихий. И я этим занялся. Первым делом я занялся водой. Только само их пробуждение при культивации специальной техникой заняло почти 600 лет. По времени культивации конечно. Но когда у меня получилось их пробудить, то мой заряд мотивации был чрезмерен. Корни души воды я развил в половину от корней души огня и молнии. И конечно, я не мог не изучить самые разные техники этой стихии. Достаточно много техник обладали целительским потенциалом, что меня несказанно радовало, так как мне все еще нужно было решить проблему Ланруа. Но, понятное дело, я не мог остановиться только на активации и развитии только одних корней. Следующими был воздух. На их активацию и развитие пришлось потратить чуть больше 1500 лет, что достаточно много. Дополнил все это еще корнями земли и льда. Последнее было невероятно сложно активировать, и также сложно развивать. Может показать, что это было невероятно глупым решением, но я так не считаю. Теперь с корнями такой мощи, я отлично ощущаю, что набор звезд будет идти невероятно просто. Мне даже не нужно будет погружаться в то пространство без времени, чтобы быстро развиваться. Скажем так, это было так, словно все, что я сделал, позволило мне создать невероятно прочный фундамент для продолжения собственного развития. Самой прекрасной вещью в бытие легендарным рангом является возможность летать. Ох, ощущение полета было просто непередаваемым. Ощущение, когда ты отрываешься от земли и поднимаешься в облака, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Смотреть на громадный светозар с высоты птичьего полета было очень интересно. В тот же день, некоторые люди узнали, что в светозаре появился еще один обладатель легендарного ранга. Ему подлетел ко мне в облаках. Дед выглядел удивленным. «Вижу, ты уже прорвался на легендарный ранг», — проговорил он. «В это время к нам подлетел Иецзун». «Верно», — ответил ему. «Никогда бы не подумал, что свободный полет может приносить столько удовольствия». «Ты очень смел», — сказал Ецзун. «Я, когда стал легендарным рангом, еще некоторое время опасался подниматься так высоко в небо. И да, я с тобой полностью согласен. И на какой ты звезде сейчас?» — поинтересовался ему. «Три звезды», — спокойно ответил. «Ха», — закашлялся лорд города. «Прости, что, сколько звезд?» «Три», — ответил ему. Я подлетел к ему и протянул руку, чтобы тот мог меня проверить и подтвердить это. Это было жестом доверия. Мужчина мягко проверил меня, используя уже знакомую технику. После он отпустил руку и выдохнул. «Действительно, три звезды», — протянул культиватор. «Никогда бы не подумал, что можно так скачкообразно увеличить собственную силу. Какие у тебя планы на ближайшее время?» — поинтересовался лорд города. Было понятно, почему его это интересует. В одно мгновение я подвинул его в иерархии силы. Он все еще остается легендарным рангом, но только с одной звездой. В общем и целом, отец Цзуюнь хочет проверить почву на тему того, будут ли наши интересы пересекаться и насколько именно. «Продолжать собственное развитие», — ответил спокойно. «Я хочу достичь максимального развития, который только может существовать. Будет очень сложно», — сказал ему. «Я уже 30 лет пытаюсь прорваться на следующий ранг, но как видишь, пока еще ничего не получается». «Да», — согласился с ним, — «я готов к этому. А насчет моих планов, в целом, мне особо и не нужна власть. Я не собираюсь пытаться подвинуть вас с места лорда города. Мне достаточно клана Шэнь и их проблем». «Хорошо», — кивнул Ецзун. Было видно, что он немного расслабился после моих слов. «Кстати, я хотел бы поблагодарить тебя за те техники культивации. Они позволили мне продвинуться в понимании моих собственных корней души». Ему только кивнул. Он не хотел в голос признавать, что подаренные техники культивации помогли и ему. «Без проблем», — кивнул ему. После представители клана Е вернулись на землю, я еще продолжал немного парить в облаках. Конечно, бесконечно так не могло продолжаться, так что я тоже вернулся обратно. После этого я хотя бы час уделял тому, чтобы полетать в воздухе, поделать пируэты и погонять с птицами на перегонки. Железный совет приближался, и это была именно спланированная встреча, на которой меня должны были представить другим стальным рангом. Но ситуация с кланом Шэнь поменяла все расклады. На этот раз Железный совет должен проходить в административном районе. На встрече будет не так уж и много культиваторов. От клана Е будут Емо, Ецзун и Емунь. Буду я, как представитель клана Шэнь и клана Ду, а также несколько представителей клана Чен, ну и Ян Синь, как представитель гильдии алхимиков. Добрался до административного района я быстро, использовав для этого полет. Путь, который до этого занимал несколько дней по воздуху, я сумел преодолеть за 4 часа. Это было очень приятно и круто. Люди в административном районе рассматривали меня с широко открытыми ртами, но затем быстро возвращались к своим делам. Железный совет проходил в здании, что было специально простроен для него. Длинные коридоры вели в центр, где был круглый стол с креслами. Кресел было достаточно для всех, кто должен пройти. Ецзун уже был здесь. Он сидел на небольшом кресле-троне. Для всех других были припасены обычные кресла. Но нельзя сказать, что они неудобные или некрасивые. Наоборот, они были очень удобными. Если расслабиться, то на них можно и уснуть. Кивнув мне, лорд города вернулся к изучению каких-то бумаг. Перед ним была не очень большая стопка самой важной и одновременно самой нудной части работы на такой позиции. Именно поэтому я и не хочу лезть в такую большую власть. У меня и так уже висит клан Шэнь на шее. Спустя некоторое время подошли и все другие участники нынешнего Железного совета. Ян Синь была здесь, потому что принадлежит к незаменимой и очень нужной структуре Светозара. И то, что она пока что не стального ранга, не имеет большого значения. До всей этой ситуации алхимиков представляли убитые члены клана Шэнь, так что кто-то должен здесь быть. Почему бы и не Ян Синь? Итак, господа, начал говорить Ецзун, сегодня мы собрались для плановой встречи Железного совета. Обсудим городские дела, последние важные события, а также внешний мир за нашими стенами. На секунду воцарилось молчание. И начнем мы с поздравления нашего товарища Ду Цзе, достигшего легендарного ранга, первым делом сказал Ецзун. На меня сразу же уставились все взгляды. Кто-то был удивлен, кто-то рад, а кто-то завидовал по-черному. Легкие аплодисменты меня не сильно впечатлили, да и не рассчитывал я на них особенно. Покивав всем в знак благодарности, я продолжил молча сидеть. Ну, перейдем к следующим важным темам, продолжил Ецзуюн. Темы, которые обсуждались, были действительно важными, но при этом я не могу назвать их интересными. Обсуждались финансы, ресурсы и просто количественная подготовка наших культиваторов. Финансовая часть была интересной, так как нужно было решить, стоит ли поддерживать какие-то начинания или нет, делать ли какие-то новые и интересные вещи. После обсуждали ресурсы, а также то, сколько какой клан предоставил вещей на рынке, а также появились ли какие-то новые услуги. Ян Синь затем начала делать доклад по гильдии алхимиков. Было сказано, сколько было сделано алхимических препаратов, сколько было продано и чего особенно сильно не хватает. Клан Шэнь предоставлял много важных ингредиентов гильдии, и уничтожение части клана принесло нестабильность. Кроме этого, решила выразить свое последнее опасение. Нам не хватает ингредиентов с демонических существ. Эту тему я тоже хочу обсудить, проговорил Ецзун. Ян Синь немного откинулась на кресле, предоставляя лорду города слово. Наши охотники обнаружили большую проблему, начал говорить он. Вы уже были ознакомлены с ней. Количество демонических существ вокруг Светозара на несколько дней было очень малым, но сейчас все стало еще хуже. Да, кивнул патриарх клана Чен. Ситуация очень тревожная. Конечно, у нас еще есть небольшие запасы, но их не хватит надолго. Может ли это быть злым умыслом темной гильдии? Поинтересовался у всех. Возможно, согласился со мной Чен Цзилонг. Вот только я не могу представить себе, как они это делают. Может, они готовят новую орду? Спросила внезапно Ян Синь. Такая мысль крутилась у каждого в голове, но также каждый понимает, что такое возможно только если темная гильдия сумела найти какой-то древний артефакт для контроля демонических существ или же как-то вывели сильнейшего демона и контролируют его. Если это так, то у нас проблемы намного большие, чем можно было бы подумать. Орда, которую они смогут направить на нас, будет невероятно сложно остановить. Молчание немного затягивалось. Если они действительно готовят орду демонических существ, то все намного хуже. Это, может быть, самая большая орда за все существование Светозара. Переживем мы ее или нет, будет зависеть от очень многих факторов. Значит, нужно разослать команды вокруг города, чтобы они могли отыскивать демонические существа, а также возможных разведчиков темной гильдии, сказал я. Если они готовят что-то такое, то у них точно должен быть кто-то, кто будет наблюдать за Светозаром. Ецзун кивнул, принимая мои слова. Я думаю, что такие действия будут достаточно логичными. А что еще посоветует сделать наш гений? Поинтересовался патриарх клана Чен. Сказано это было спокойно, но каждый услышал легкую насмешку. Конечно, он сразу поверил Ецзуну, что я стал легендарным рангом, но он все еще считает себя невероятно умным. Может быть, усилить охрану города, или заняться подготовкой каких-то бункеров для людей. Все это тоже отличная идея, не дал ему возможность продолжить зубоскалить. Думаю, что клан Чен сможет заняться этим. В это время я буду делать артефакты в большом количестве для вооружения наших сил. Пока не будем спешить, проговорил Ецзун. Нужно понять, на сколько сил мы можем рассчитывать, а также понять, будет ли атака вообще. Конечно, провести хоть какую-то базовую подготовку стоит, но все же, разговор после этого зашел о том, каким именно образом мы можем усилить Светозар. Почему-то мне кажется, что нападение будет невероятно большим и опасным. По завершению Железного Совета мы разошлись. Я мог бы направиться сразу же домой, но решил прогуляться с Емунь к небольшому, но достаточно дорогому ресторану. Здесь было еще двое людей, которые кушали что-то невероятно вкусное. На входе была охрана. Она не стала ничего говорить и даже останавливать нас. Встретила нас женщина, одетая в достаточно традиционную одежду. За ее спиной образовалось несколько служанок, которые стояли, согнувшись в поклоне. «Добрый день, госпожа Емунь и господин Дуцзе», поздоровалась она первая и сделала невероятно уважительный поклон. «Меня зовут Шэнь Миумиу, и я являюсь администратором этого ресторана. Позвольте пригласить вас в зону для наших важнейших гостей. Веди нас, Миумиу», кивнул женщине. «Если честно, то я знал о том, что клан Шэнь владеет несколькими элитными ресторанами. Я получил эту информацию от Шэнь Сю и других ее советников. Нас провели в действительно элитную комнату. Все было покрыто невероятно дорогими материалами. Кресла были сделаны из дорогущей кожи и таких же дорогущих пород дерева. Столик тоже можно было считать произведением искусства. Кроме этого, у большого, круглого окна была широкая ложа. «Господин, госпожа», — проговорила Миумиу, и положила перед нами меню. «Вот меню ресторана. Мы стали просматривать, что там было. Особенно сильно я задержался на странице, где вместо еды были девушки. У тебя такое же?» Поинтересовался у Емуни, показал страницу с девушками и сколько они стоят. «Ага, только здесь мужчины», кивнула она и показала свое меню. «Там были самые разные мужчины, так же, как и самые разные девушки у меня. Проглянув дальше, я обнаружил мужчин тоже. Я себе закажу только еду». «Я тоже», согласился с ней. «Это было не столько, потому что я не хочу заказывать себе местную элитную куртизанку, хотя это тоже, а потому что я уважаю Емунь, и лучше уж я ее разложу на том ложе, чем какую-то непонятную сотрудницу ресторана. Не для того я все это время развивал навыки Емунь в постели, чтобы при ней развлекаться с кем-то другим. Заказали мы какой-то суп, и достаточно простенькое второе, хотя, простеньким я бы его не назвал. Цена за еду была невероятно большой, на эти деньги можно были 4 года прожить, не шикуя, а мы просто за один обед столько спустили. Во время еды был небольшой разговор ни о чем, а затем мы переместились в ложе. «Скажи, дорогой Цзе», — обратилась ко мне Емунь, — «ты так уверен, что будет нападение?» «Я не уверен», — ответил ей честно, с удовольствием рассматривая ее оголенное тело. «Даже обладая столькими женщинами, я не перестаю любоваться их телами. Но, моя чуйка говорит, что такое произойдет. Логика же это подтверждает. Думается мне, что даже клан Шэнь был немного замешан в этом». «Понятно», кивнула женщина. «Знай, я всегда поддержу тебя», кивнул, принимая эти слова. А дальше у нас были горячие скачки до самого вечера. Потом был ужин, и снова скачки, но уже длящиеся целую ночь. Емунь смотрела на своего мужчину. Да, вначале она хотела воспользоваться им для того, чтобы самой вырасти в силе. Но, понятное дело, если активно заниматься парной культивацией с кем-то, то рано или поздно вспыхнут чувства. Чувства, которые она испытывала к Ду Цзе, были не просто влюбленностью. Она отдавала себе отчет в этом деле. Это была фанатическая влюбленность. Была ли Емунь против? Ни капли. Так что она позволяла себе полностью погрузиться в эту влюбленность. А то, что она получала положительное усиление от этой связи, было приятным дополнением. У нее не было большого таланта, чтобы быстро продвигаться на стальном ранге. Да, Ду Цзе уже женат, у него есть и другие женщины, целый клан, если можно так сказать, и она так-то не может дать ничего такого, что не могут дать и другие. Так что приходится выкладываться на полную. То, что он не отказывается от нее в угоду каким-то мелким пигалицам, еще сильнее радовало ее сердце. Прижав своего мужчину поближе, она провела своей рукой с аккуратным маникюром по оголенному торсу. Ей хотелось быть единственной, кто обладает всем этим, но нельзя быть настолько жадной. Если бы он сделал ей предложение, то она бы ответила да без промедления. Она была готова нарушить все правила и законы, писанные и неписанные, и все только ради него. Вернулся домой и сразу же отправился на тренировку с Нины Цзуюн. Их уровень культивации был достаточно высоким, но я не могу позволить, чтобы мои женщины оставались на таком же уровне. Они должны быть как минимум стального ранга, а еще лучше, если я смогу дотянуть их до легендарного. «Нападайте», — кивнул обеим. Цзуюн и Нин переглянулись, а затем прыгнули на меня. Двигались они достаточно быстро, как для культиваторов их ранга. Вот только мне среагировать на их движение было проще простого. Медленно проскользнул между ними и развернулся. Девушки остановились, не попав по мне. После они развернулись и посмотрели на меня недовольным взглядом. Они снова рванули вперед. На этот раз я не ускользал от них, а принял бой. Цзуюнь попыталась пнуть меня, а Нин должна была ей в этом деле помочь. Но для меня это не было проблемой. Двигался я чуть-чуть быстрее, чем они, чтобы их поражение не было таким горьким. Я не пришел сюда утверждаться над заведомо слабым противником. Если я хочу, чтобы они продолжали развивать собственные навыки, то я должен дать им все инструменты для этого. Техники я дать им смогу, так же как и материалы для развития, но вот опыт нужно набираться самим. Здесь моя помощь не может быть большой, как бы мне ни хотелось. В следующее мгновение я вновь уклонялся от достаточно упорного наступления со стороны обеих женщин. Пока что они не использовали никаких техник, а только боевые искусства. Защищаться от такого было не очень сложно. И так было на спарринге потрачено примерно половину дня. В последний раз я опрокинул их и расслабился. Ни Цзуюнь, ни Нин подниматься уже особенно не хотели, да и не могли уже. Они просто лежали на земле, отдельно друг от друга, и быстро дышали. Кажется, что они достаточно сильно выдохлись за это время. Ну что я могу сказать, начал говорить, когда они пришли немного в себя. В целом, мне нравится ваш уровень, и действительно уровень у них достаточно высокий. Думаю, они сумели бы задать жару даже культиваторам на одну звезду сильнее их. Но, почему бы не сделать их еще более сильными? Но вы должны стать еще сильней, протянул я. И для этого у меня есть несколько подарков для вас. Из своего пространственного кольца я вытащил две шкатулки. Цзуюнь и Нин получили их и сразу же поспешили открыть. Там было достаточно много всего, если честно. От техник культивации для развития корней, до демонических ядер стального ранга и простых боевых техник, которые я создал сам. Так как они мои женщины, я думаю, что поделиться с ними чем-то наподобие Расингана не зазорно. Кроме этого, там были еще пространственные кольца с артефактами и пилюлями. Это невероятно ценный подарок, муж наш, сказала тихо Цзуюнь. Да, подарок, который я им сделал, денежной ценностью не обладает. Его, если честно, невероятно сложно оценить, потому что техники, которые я им подарил, никогда не отдадут в руки чужого человека, только внутри клана и то среди членов правящих семей. Ну я не могу же позволить, чтобы вы не развивались дальше, ухмыльнулся. Такие же подарки я сделал и Яньлинь, Юйлань и Мэли. Более простые подарки получили служанки. Они получили неплохие техники, но все равно не на уровне моих жен и сестер с матерью. Ланруа не получила ничего, так как пока не может культивировать. Вначале ей нужно вернуть возможность культивировать, чем я в последнее время и занимаюсь. Изучение знаний по медицине давали достаточно большое понимание того, Что происходит? Культивация Ланруа была нарушена в нескольких плоскостях. Во-первых, ее источник не мог выдать достаточно ки для того, чтобы накачивать ее резерв для начала восстановления. Кроме этого, сам ее резерв выглядел так, словно что-то проело его стенки. Решение так-то у меня есть. Парная культивация в этом деле будет лучшим лечением, но я не могу позволить, чтобы метод такого развития ушел куда-то дальше за стены моего дома. Она вылечится, но есть шанс, что ее уровень культивации откатится на самое дно, с которого придется очень долго подниматься. Так что, сейчас я ищу другие пути для ее лечения, пробуя самые разные техники, которые были в мире остановленного времени. В дополнение к этому я занялся тренировками служанок. Они были разного уровня развития, но это не имеет значения, если физическая составляющая у них не очень сильно развита. Именно физическими тренировками мы и занимались. Упражнения на повышение гибкости и плавности были их краеугольным камнем. Во время одной из таких тренировок меня прервал экстренный звонок по артефакту Железного Совета. Для связи его используют редко. Отойдя в сторону и продолжая наблюдать, как служанки делают гимнастические упражнения, я подключился к тому. «Внимательно слушаю», — проговорил. На связи уже были все стальные ранги Светозара и легендарные. Можно было понять, что каждый из них был удивлен таким вызовом, потому что ничего не предвещало беды. «Все в сборе», — проговорил Ецзун. Случилась экстренная ситуация. Разведчики клана Е сумели захватить неизвестного человека. Этот человек попытался пробраться в Светозар, при этом не будучи его жителем. «Темная гильдия?» – спросил Чен Цзилонг. «Нет», – отрицательно ответил Ецзун. «Детальную информацию мы будем получать таким же методом, как и с кланом Шень». На несколько мгновений воцарилось молчание. «Нужно провести экстренное заседание Железного Совета», – проговорил Ецзун, чтобы все смогли задать интересующие их вопросы. Захват разведчика действительно многих из Железного Совета взбудоражил. Это можно было понять по той скорости, с которой все собрались в административном районе. На этот раз Железный Совет был в полном сборе. У углу стояла большая клетка, накрытая черной материей. Под ней ощущалось живое существо с достаточно неплохим уровнем развития. Уровень этого существа был золотого ранга с 5 звездами. Достаточно высокий, скажем так, и думаю, этого было бы достаточно, чтобы дойти до Светозара сквозь самые разные препятствия. «Ты знаешь, кто там?» – поинтересовалась у меня Ямунь, которая и не возвращалась из административного района после нашей последней встречи. Ей нужно было сделать что-то важное и договориться о чем-то для института. «Если бы», – отрицательно покивал головой. «Я тоже очень заинтересован в том, чтобы узнать, кто же там прячется. Скоро узнаем», – выдохнула она, направляясь к своему месту. Я тоже присел. Ну что же, будем ждать. Другие культиваторы тоже с интересом посматривали на эту клетку, но пока что никто не смел ничего сделать для того, чтобы понять, кто именно прячется за этой тканью. В этот момент вошел Ецзун. Мужчина выглядел достаточно спокойно, но что-то в его взгляде говорило о том, что у нас крупные проблемы. «Приветствую, господа», — проговорил он, усаживаясь на свое место. «Сегодня я собрал вас для обсуждения одного невероятно важного вопроса. Этот вопрос будет касаться выживания и безопасности Светозара». Молчание было ему ответом. Каждый культиватор был не просто удивлен словами лорда города, а шокирован. Если он сказал что-то такое, то значит, что впереди нас ждут большие и интересные времена. «Знаю», — протянул он, не позволяя никому сказать и слова. «У каждого из вас должны появиться десятки вопросов. И, уверен, у кого-то ответы на эти вопросы должны быть. Это действительно так. У меня самого есть несколько вопросов, которые хотел бы спросить. Но подожду, мне не сложно». Ецзун подошел к клетке, схватил за край ткани и рванул ее на себя. Черная ткань рывком слетела с клетки, открывая нам внутренности этой структуры. Клетка, как клетка. Но то, что находилось внутри, вызывает очень много вопросов и заинтересованных возгласов. Внутри клетки стоит достаточно красивая женщина с серебристыми крыльями за спиной. Вот такого еще никто не видел, ведь эти крылья точно не были результатом слияния с демоническим ядром. «Что вы видите сейчас в клетке, является пойманным разумным», — проговорил Ецзун. «Она пыталась пересечь границу Светозара, чтобы доставить какие-то новости». «Что за новости?» — не сумел удержаться патриарх клана Чен. «Новости действительно страшные», — протянул лорд города. «Она пришла с тем, чтобы уведомить нас о том, что против Светозара планируется масштабная акция нападения демонов, под предводительством Темной гильдии и еще нескольких организаций, что были до этого нам неизвестны. Такие слова вызвали только гробовое молчание. Через некоторое время культиваторы начали переглядывались и перешептывались. Если бы я хотел, то сумел бы расслышать их без больших проблем. Но такого желания у меня нет. Похоже, что нас ждет новая орда, протянула ему невероятно тихо мне на ухо. Я только кивнул. Это очевидно. Если вы хотите, то можете задать ей собственные вопросы, проговорил он. На данный момент кристалл ответов, что я использовал на клане Шень, находится у нее в голове. Вопросы сразу посыпались словно из рога изобилий. Получился даже небольшой хаос, который Е Цзун быстро взял под контроль. Он не мог позволить этой встрече превратиться в какой-то фарс и цирк. Тихо, хлопнул он по столу ладонью. Это мгновенно отрезвило культиваторов и заставило их внимательно ожидать решения лорда города. Никто не забывал, что этот человек является легендарным рангом, и если нужно, то он может и силой заставить большинстве делать то, что ему нужно. Давайте мы будем задавать ответы по очереди. Как вам такое предложение? Согласие было одноголосым. Патриарх Чен, почему бы не начать вам? Хорошо, благодарю, кивнул мужчина. КХМ, кто ты такая? Шиконг Хангюе, дочь патриарха Шиконг, ответила женщина монотонным тоном. Кто такие Шиконг? Сразу же задал следующий вопрос Чен Цзилонг. Е Цзун ничего не сказал, но было видно, что он немного недоволен. Вопросы должны были быть заданы по очереди. Первый среди равных в нашем мире, ответила она также монотонно. Ду Цзе, я думаю, что сейчас время тебе задать следующий вопрос, сразу же сказал Е Цзун, не позволяя патриарху клана Чен сказать и слово. Скажи, Шиконг Хангюе, начал говорить я, каким образом вы собрались напасть на Светозар? Наши союзники использовали какую-то печать для контроля демонов, начало говорить они. Те нападут первыми, прорывая охрану и убивая сильнейших культиваторов. После этого мой клан с союзниками придет в город для сбора ценных материалов и рабов среди выживших. Это не было точным ответом на мой вопрос. Но даже так, многие стали смотреть на пленную с легкой опаской и злостью. Никто не любит ощущать себя в опасности. А ведь это сейчас случилось. Эмоции в зале поменялись и достаточно сильно. Емунь передал право задать вопрос лорд города. Женщина на некоторое время задумалась. «Зачем ты была вокруг города?» — поинтересовалась она. «Я хотела предупредить жителей города о нависшей над ними опасностью», — ответила она. «Ладно», — проговорил Е Цзун. «У каждого будет возможность поговорить с ней потом. Сейчас я хочу быстро поведать вам, что уже узнал. Во-первых, как вы уже поняли, на Светозар готовится напасть орда демонов, с поддержкой нескольких демонов легендарного ранга. Само нападение должно случиться через месяц. Это значит, что у нас есть даже чуть меньше месяца на подготовку. Но знаете, орда – это еще не самая большая опасность. Самой большой опасностью для нас является город Черной Скалы. Темная гильдия базируется там. Уровень сил, как я уже успел узнать, превышает наш. У них 110 культиваторов легендарного ранга и 11 культиваторов ранга полубога. Последняя часть информации была шокирующей. Все культиваторы сидели и пытались понять, как же они теперь будут действовать. То, что никто из нас не сможет справиться с культиваторов уровня полубога, понимает каждый. Это значит, что им нужно будет придумать какую-то ловушку или еще что-то для того, чтобы можно было хоть как-то защититься. А какой у них план? Поинтересовался. Уничтожить всех защитников Светозара и взять как можно больше рабов, проговорил Е Цзун. Я уже успел разузнать эту информацию у нашей пленной. Клан Шень должен был их провести сквозь защитные барьеры и стены, дабы атака прошла для них проще. Мда, только и протянул я. Похоже, что мне придется жестко насесть на культивацию, чтобы дойти до ранга, на котором я смогу с легкостью справиться с нападающими. Значит, нужно готовиться. Да как мы сможем подготовиться? Спросил Чен Цзилонг с легким страхом в своем голосе. 100 культиваторов легендарного ранга — это будет сложно. А культиваторы более высокого уровня? Мы не сможем справиться с таким напором. Не стоит впадать в панику, сказал ему. Мы можем придумать какую-то ловушку или еще что-то. Для меня же, сегодняшняя информация была не только важна тем, что я нашел время и место, во время которого я смогу прокачаться, а также то, что передо мной появилась следующая цель в культивации. С моими 3 звездами нужно распрощаться как можно быстрее и достигнуть следующего ранга. Когда этот ранг будет достигнут, то тогда появится возможность смотреть и дальше в будущее. Есть еще какая-то важная информация? Поинтересовался. Пока среди культиваторов только легкая паника, нужно продолжать работать и делать что-то дальше. Да, кивнул Ецзун. У темной гильдии есть какой-то козырь, что они могут использовать, если что-то пойдет совсем не так. Значит, нам нужно готовиться, а не рассусоливать, протянул я. Нужно подумать об обычных людях и как их защитить. Так как ты первый поднял эту тему, сказал Ецзун. Возможно, у тебя есть какие-то идеи? Отличный вопрос, хмыкнул. Мы можем построить какие-то бункеры для обычных людей, чтобы спасти как можно больше из них. Для этого можно использовать культиваторов низкого ранга. В то же время, другие могут заняться подготовкой самой ловушки. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 27. Новости об атаке на Светозар каким-то образом разошлись по всем домам. Почти каждый знал и судачил об этом. С одной стороны, это плохо, потому что если весь город знает, то знают и вероятные разведчики. Эта информация уйдет нападающим, которые будут готовы к возможному противостоянию. С другой же стороны, это дает возможность мобилизовать силы для исполнения всяких подготовительных проектов. Два дня активных встреч Железного Совета было достаточно для того, чтобы разработать хоть какую-то защитную стратегию. Клан Чен обладал самыми плохими настроениями, настроенные на поражение, так как они, по словам патриарха, реально оценивают ситуацию. Но для Ецзуна это не имело значения. Он просто показал, почему им стоит делать то, что приказано. После этого ни у одного жителя Светозара не было возможности улизнуть с работы или уйти развлекаться. Каждый был поставлен на работы. Более знающие в алхимии культиваторы наставляли менее знающих, чтобы они готовили самые разные алхимические препараты для тех, кто будет стоять в первой линии обороны. Медики также заполняли свои кольца всякими припарками и препаратами. Кланы были заставлены раскрыть собственные кубышки и выпустить на рынок по невероятно дешевой цене. Клан Е был первым, кто это сделал. После, с моей подачи, был клан Шень, потом был клан Чен, так как их бы не поняли, если бы не поддержали такое решение. Все другие меньшие по размеру кланы тоже сделали это. Были и противники такого, но они очень быстро затыкались или просто исчезали. Ецзун не позволял ни одному человеку разрушить его планы по защите города. Стальные ранги занимались начертанием дополнительных защит, а также реактивацией защитных артефактов и барьеров. Это все хорошо и прекрасно, но на одной защите в такой ситуации не уедешь. Нужны культиваторы, которые будут бить по нападающим очень больно. Емо устранился от построения защиты и ушел в культивацию. Он попытается прорваться на следующий ранг. Все-таки быть культиватором легендарного ранга с 5 звездами — это уже достаточно большая сила. Если он прорвется на ранг полубога, то это даст нам хоть какую-то минимальную возможность. Моей же работой было тоже качаться. Нужно максимально вырасти в силе до самого нападения, а также прокачать своих женщин. Можно сказать, что я забался, но чего только не сделаешь ради защиты своих близких людей. Личное развитие я тоже не забросил, а наоборот только усилил. Культивирование в пространстве остановленного времени было самим удовольствием. Нет никаких физиологических потребностей, никто не отвлекает, а энергия так и продолжает наполнять мое естество, увеличивая силы. Сказать, что я не вкалывал, это значит ничего не сказать. Я культивировал как проклятый. В обычном мире это было бы просто невозможно. Десятки, нет, сотни тысяч часов, которые я проводил в этом пространстве, позволяли мне двигаться вперед и достигать новых звезд. Прорыв после каждой новой звезды был все более сложным, и время, затраченное на переход, росло в геометрической прогрессии. На шестую звезду пришлось потратить в 10 раз больше времени культивации, чем на пятую. На седьмую звезду пришлось потратить в 10 раз больше времени, чем на шестую, и так далее. В общем и целом, было, мягко говоря, непросто. Но я все же дошел до 10 звезд и готовился прорваться на следующий ранг. Для прорыва на ранг полубога нужно было подготовиться. Первым делом пришлось использовать самые разные алхимические препараты для того, чтобы закалить собственное тело. Обладая большими силами, а также доступом ко всем сокровищам клана Шень, я сумел подобрать себе самые лучшие пилюли для тела. Уверен, кто-то из клана Шень будет точно недоволен таким решением с моей стороны, но чего не сделаешь ради спасения жизни. Не все пилюли мне удалось принять и усвоить, но даже то, что получилось, дало прекрасный эффект. Тем более, что, обладая знаниями из пространства остановленного времени, я узнал очень много интересных техник, которые позволяли мне увеличить эффективность поглощения пилюль на невероятно высокий уровень. Прорыв на ранг полубога стал моей целью в последнее время. Я ушел в сторону от всех людей, чтобы если что-то произойдет, не навредить им. Вокруг была тишина. Природа была в самом расцвете собственных сил. Зеленые деревья, редкие птицы, а также небольшие насекомые создавали расслабляющий фон. Для попытки прорыва я нашел достаточно красивую полянку, что была на краю скалы. Добрался к ней я только потому, что мог летать. Это была не просто скала, а странное природное формирование, что выглядело как плато. Скалистые стены возвышались в небо с небольшим лесом, прудом и поляной. Усевшись, я окинул внимательным взглядом облака, что медленно летели куда-то по своим делам. Ну что же, пора. Медленно погружение в медитацию прошло успешно. После техника культивации начала делать свое дело, насыщая меня духовной энергией с внешнего пространства. Спустя еще несколько цельных мгновений я оказался в пространстве остановленного времени. Здесь же и началась истинная культивация. Вообще культивировать сложно только первую сотню часов. После этого появляется ощущение дзен. Это ощущение можно сравнить с тем ощущением, которое возникает при смотрении на огонь вечером. Дрова равномерно потрескивают, а сам огонь выделяет комфортное количество тепла. Чтобы выйти из такой культивации, иногда приходится прикладывать усилия, но результат того стоит. Медленно я все глубже и глубже погружался в медитацию, ощущая, как количество ки, которое оседает во мне, увеличивается и увеличивается. Для прорыва на следующий ранг, я думаю, мне понадобится очень много духовной силы, в разы больше, чем другим людям, а все из-за того, что у меня 10 звезд, а не 5, как у всех. В общем, приходится пахать. С другой же стороны, мои 5 звезд будут давать намного больше, потому что на все предыдущие я должен был получить больше духовной энергии для прорыва, чем средний практик. Сознание было пустым, словно комната. Если бы кто-то крикнул туда что-то, то получил бы тысячекратное эхо. Спустя 10 и даже сотен тысяч часов культивации я начал ощущать, что медленно приближаюсь к тому барьеру, который отделяет 2 ранга. Вначале это было странное ощущение, которое медленно, спустя еще сотни тысяч часов, переросло в осознанное понимание. Мне казалось, что я буду прорываться сквозь водяную пелену, которая отделяет один ранг от второго. Во время культивации я не испытывал никаких эмоций и поэтому мог продолжать делать все постепенно и чрезвычайно осторожно. Отсутствие эмоций не значит, что я не понимаю, что любой мой неверный шаг и все те тысячи часов культивации улетят в никуда. Так что, лучше ехать медленно, но уверенно. Тем более, что время в моей культивации не имеет значения. Я вспомнил чудные мгновения своей прошлой жизни. Фрагменты воспоминаний пролетели перед моим разумом, показывая себя во всей красе и пытаясь вызвать хоть какие-то эмоции. Но сейчас я их не ощущал, так что никаких сожалений не было. После повалили картинки моей жизни в этом чудном мире. Все становились в совершенно интересный ряд, и я, может быть, и был бы поглощен эмоциями. Первое хладнокровное убийство за несколько страничек знаний, гибель клана и последующее убийство. Потом была месть наследнику клана Шенни, полноценный захват власти в этом же клане в результате разных интересных событий. Я должен был испытывать ощущение сожаления по утраченным возможностям, но ничего такого не было. Спустя еще несколько тысяч часов в моей голове прозвучал странный треск. Я обратил внимание на звезды, которые закрутились с бешеной скоростью, чтобы в следующее мгновение превратиться в один огромный круг, а потом произошел взрыв. Энергия, которую я получил, рванула во все стороны, прорывая меня на следующий ранг. Кроме этого, меня выкинуло из медитации, и я болезненно застонал. «Ох, черт», – прошептал я, массируя виски. Они продолжали простреливать болью, но уже не настолько сильно. Боль медленно отступала, а я же продолжал ощущать духовную энергию внутри себя. Это было совершенно новое ощущение, которого до этого у меня не было. Она казалась какой-то одновременно полной и не очень. Было ощущение, словно чего-то мне не хватает. Погрузившись в медитацию, я сразу же понял, что никаких звезд на этом ранге нет. Но также появилось ощущение, что нужно заполнить пустоту, которая у меня образовалась за место них. Кроме этого, откуда-то появилось понимание, что для того, чтобы заполнить эту пустоту, нужно получить некоторую энергию. Отправился в пространство с остановленным временем и заметил несколько вещей. Первое, пространство, в котором я культивировал, было разрушено. Стоило мне вернуться в реальный мир, как я осознал, что возможность культивировать в пространстве с остановленным временем пропала. Это меня жутко взбесило, потому что я потерял возможность в одно мгновение для реального мира вырасти в силе. От этого, плато, на котором я сидел, превратилось в пепел, вместе со всеми животными, которые здесь были. Когда я успокоился, то вернулся обратно в пространство и обнаружил, что книг стало во много раз больше. Это меня успокоило, так как одного взгляда было достаточно для того, чтобы понять, что книги, которые я получил, не являются простыми. Ранг полубога действительно был невероятным открытием для меня. Первым делом я обнаружил, что мой контроль над духовной энергией повысился во много раз. Все техники тоже должны усилиться, но я пока что не понимаю, насколько именно. Кроме этого, моя сенсорная зона увеличилась во много раз, и я покрываю ей невероятно огромные расстояния. Было еще одно, но во время медитации появилось ощущение, что духовная энергия вокруг неоднородна. И дело не в том, что в одном месте ее больше, а в другом меньше. Нет, это может ощутить даже культиватор бронзового ранга. Вокруг ощущалось то, что духовная энергия может быть разной, с разными свойствами, запахами и ощущениями. Но, если вглядываться еще глубже, то все эти духовные потоки, которые ощущаются совершенно по-разному, носят какие-то частицы с информацией в виде какого-то просто невероятно сложного начертания. Желание изучить этот феномен я отпустил, потому что пока у меня нет времени для занятия этим. Медленно я поднялся в воздух, наслаждаясь тем контролем над духовной энергией. Теперь я понимаю, почему все наши попытки хоть как-то задержать врагов такого уровня были с самого начала обречены на провал. Только удача могла бы как-то нас спасти, но надеяться на нее не самое лучшее решение, особенно в деле собственного выживания. Теперь, с новыми силами и новым пониманием духовной энергии, мы сможем отбиться. Я в этом уверен. Скорость я развил огромную, пользуясь новыми возможностями вовсю. В одну секунду был пробит звуковой барьер, а затем я был погружен в блаженную тишину. Добраться до Светозара на такой скорости не было большой проблемой. На подходе к городу мне пришлось сбросить скорость, чтобы не вызывать подозрений. Уверен, среди горожан города точно есть шпионы, которые получат информацию о том, что кто-то прибыл на невероятной скорости, появившись в один момент. А дальше, враги смогут сложить дважды два. Пока что этого не нужно, так что будем ждать нападения и уничтожать противников, раскрывая силу по мере надобности. Во время полета появилась идея. Ведь, уничтожив сильнейших культиваторов вражеского города, захватить его в ответ будет намного проще. Как говорят, почему бы и нет. Дерзко, да, конечно, но каким должен быть ответ на нападение? Приземлившись, я сразу же направился в сторону собственного дома. Мне нужно заняться изучением книг, которые я получил при переходе на новый ранг. Пока что буду держать переход на следующий ранг в тайне, при этом буду качать всех своих девушек через парную культивацию. «Ты вернулся?» – кивнула мне Цзуюнь, которая в этот момент занималась растяжкой. Я на несколько секунд засмотрелся, так как вид был действительно прекрасным. «Как прошла твоя культивация?» Она вырвала меня из созерцательного состояния. «Ну, некрасиво как-то это». «Отлично», — кивнул ей и чуть-чуть показал, что стал сильней. «А во!» — округлились ее глазки. «Ты на уровне деда, а ты как думаешь?» — хмыкнул я, не подтверждая, но и не опровергая ее слова. То, что я стал сильнейшим в Светозаре, пока не стоит оглашать. Лучше, чтобы только один знал эту тайну, и это я. Ведь как говорят, что знают двое, то знает и свинья, вроде как-то так говорилось. Удивительно, протянула она и с радостью на меня посмотрела. В этот момент ее глазки показывали, что она хочет сделать, а именно затянуть меня в кровать и ощутить, насколько сильнее станет она после нашей парной культивации. Скажем так, именно она подсела на этот тип культивации, хотя с ней может поспорить и Емунь, которая была невероятно страстной и пылкой во время наших встреч. Нин оказалась более прохладной к постельным утехам, хотя никогда не отказывалась присоединиться. «Я тоже так думаю», — хмыкнул. Цзуюнь в это время потянулась. Я засмотрелся на ее идеальные формы и мысленно вытер слюни. «Так, мне нужно заняться некоторыми делами, так что меня не беспокоить. Снова будешь драть служанок», — хмыкнула Цзуюнь. «Вообще, никакой ревности ни со стороны Цзуюнь, ни со стороны Нин в сторону слуг нет. Все-таки, какими бы добрыми и милыми эти девушки не были, они все равно принадлежат к высшей аристократии города, так же как и я», — плюс накладывается местное воспитание. А вот небольшие склоки между ними и моими сестрами иногда возникают, едва ли не на пустом месте. Благо они никогда не привлекали меня для решения того или иного спора между ними. Не хотелось бы мне становиться между ними. Яблоко раздора того не стоит. Нет, отрицательно покивал ей. Нужно поработать немного. Мне действительно нужно поработать с книгами, которые я получил. Девушка подозрительно на меня посмотрела, а затем вернулась к тому, что делала до этого, а именно к растяжкам. Так и порывала остаться, чтобы заценить. Ведь я люблю искусство, кто же его не любит, особенно такое. Добравшись в кабинет, я закрылся в нем. Теперь меня точно никто не потревожит. Уверен, информацию о том, что я вернулся, доставит Ецзуну и Емо. Если они захотят встретиться, то отправят посыльного или же свяжутся через артефакт. Если отправят посыльного, значит ничего срочного нет. Заварил себе горячего чая. До уровня Шэньсю мне еще очень далеко. Не думаю, что я смогу достичь такого уровня в ближайшем будущем. Но это не значит, что я его плохо делал. Погрузившись в пространство библиотеки, я внимательно стал читать книги. На этот раз они были расставлены в определенном порядке, так словно кто-то специально поработал над этим. Даже странный духовный запах оставался. И где-то я уже его чувствовал от Нили, и то отличия невероятно большие. Хотя, может быть, та мощная душа, что я сожрал в первый день учебы в институте, была как-то связана с этим парнем. Не знаю, да и не особо это важно сейчас. Первую книгу я проглотил так, словно это была таблетка. Информация, которую я получил, уже была на вес золота, и ее нужно немного обдумать. Так как я не могу остаться в пространстве с остановленным временем, лучше заняться этим в реальности. Подогрел духовной энергией чай, так как он уже успел остыть. Итак, что я узнал? Во-первых, для культивации продолжения развития и перехода на следующий уровень нужно сразу несколько вещей. Первым делом нужно перейти на уровень духовного бога. Во-вторых, как только я достигну этого уровня, мне придется отправиться в пространство драконьих руин, потому что этот мир будет выдавливать любого культиватора такого уровня. Переход на уровень духовного бога возможен только в случае, если культиватор осознает небесный закон. Для небесного закона может быть только один духовный бог, что создает некоторые проблемы. Или нужно культивировать собственный небесный закон, что занимает очень много времени, или убить уже существующего духовного бога и поглотить его небесный закон, тем самым заняв его же место. Есть еще вариант – стать учеником такого духовного бога, но это, я думаю, на грани фантастики. Небесный закон – это структурная частица реальности, которая позволяет делать вещи, что недоступны обычным культиваторам. Мне сложно представить вещи, которые можно создать только с помощью небесного закона. Но да ладно, культивировать можно любой закон, но лучше определиться с тем, который лучше всего подходит для получения максимального результата с минимальными затратами сил. Культивация небесного закона видоизменяет духовный источник культиватора, и поэтому каждый следующий закон становится намного сложнее осознать и культивировать. Проверить, есть ли уже видоизменение духовного источника, очень просто. 5 минут и никаких приключений. Этим-то я и занялся. Погрузился в медитацию и начал строить в сознании небольшой круг начертания. Сказывался недостаток опыта, потому что я делал все невероятно медленно и проверяя каждый штрих по 2, а то и 3 раза. Когда техника была завершена, я активировал ее, выпустив немного собственной духовной энергии. Спустя мгновение я получил ответ. Первым был ответ, который намекал на ощущения, что возникают при поглощении души. Значит ли, что закон связан как-то с душами? Нужно будет об этом подумать. Следующие ответы были более понятны, так как описания были в книге. Это были: закон ада, следом шел закон тьмы, закон смерти, закон огня, закон молнии и напоследок, закон пространства до времени. Это достаточно большое количество законов, что одновременно хорошо, а с другой стороны, плохо. Плохо потому, что мне нужно будет выбрать, на чем я хочу сосредоточиться. Хорошо, в том, что мой духовный источник уже прошел видоизменение, и мне не нужно тратить время и дорогущие ингредиенты. В мир бренный меня вернул осторожный стук в дверь. Потрогав чайник, я с недовольством понял, что тот уже успел остыть. Греть его в третий раз никакого желания не имелось, да и чай нужно поменять. За дверью была Айминь, одна из служанок, что пришла вместе с Цзуюнь. Подойдя к двери, я впустил Айминь. «Господин», — сделала она уважительный поклон, — «к вам пришел посыльный от клана Чен. Ао удивился. «Интересно. Пусть войдет». Посланник клана Чен прошел в мой кабинет спустя несколько минут. Это был высокий мужчина золотого ранга. Можно было бы сказать, что он считает себя невероятно важным человеком. Но стоило ему только оказаться напротив, вся эта напускная важность куда-то пропала. «Господин», — проговорил он, поклонился. «Говори», — дал разрешение сказать, что именно хочется. «Патриарх моего клана просит о встрече с вами», — начал говорить он, не разгибая спины. «Даже так», — хмыкнул я. «А он не сказал, какой именно вопрос желает обсудить?» «Нет, господин», — ответил тот. «Хорошо», — кивнул ему. «Я встречусь с ним послезавтра в 9 утра». «Благодарю, господин», — сказал посыльный. «Я так и передам патриарху». После Айминь провела его на выход. Было видно, что он с интересом присматривается ко всему вокруг, но ничего такого важного здесь просто не было. Все более-менее ценное хранится в моем кольце. Как говорится, все свое ношу с собой. Я же вновь вернулся к размышлениям о небесных законах и том, как мне лучше всего достичь следующего ранга. Конечно, можно потратить годы на изучение всех этих законов, чего я не очень-то и хочу. А значит, нужно искать тех, кто хотел бы поделиться со мной своим законом. Найти такое существо будет невероятно сложно, да и победить тоже будет не так уж и просто. Но благо у меня есть одно преимущество. Используя некоторые техники, можно найти духового бога того или иного закона, если у тебя самого большое видоизменение духовного источника. У меня такое есть связь с законом огня, духовные корни которого заставят любого позавидовать культиватора. Такая же ситуация и с законом молнии. Закон смерти достаточно обширен, но все же не настолько, чтобы его можно использовать для поиска. А вот закон ада невероятно чист во мне, с большими возможностями для поиска и отслеживания нужного мне разумного. Но до этого нужно изучить книги, которые мне достались с достижением этого уровня. Стоило мне еще немного подумать, как у меня возник вопрос: а что, если при поглощении душ нападающих я сумею прорваться на следующий уровень? Ведь те полубоги, которые нападут на нас, точно должны культивировать хоть какие-то законы. Какой шанс того, что я заберу себе все сливки их работы? Я не знаю. Откинув эти мысли до самого нападения, я занялся культивацией. Сейчас культивация уже не приносила такую прибыль, как до этого. Теперь у меня нет пространства с остановленным временем, и я точно не смогу прокультивировать даже 1000 часов подряд, не говоря уже о сотнях тысяч. Смириться с этим было достаточно просто. На этот чит я посмотрел со стороны бонуса, как в играх, что позволяют ускорить развитие персонажа, когда его уровень или навыки, или еще что растут как на дрожжах. И конечно, такие бонусы конечны. Похоже, что в моем случае можно было применить такую логику. До встречи с патриархом Чен я сделал не так уж и многое. Было изучено еще несколько книг. Они дали мне некоторое дополнительное понимание сил полубога, а также как правильно культивировать тот или иной закон. Кроме этого, ночью я испытал новые силы на мыле, Юйлань, Яньлинь, Сзуюнинин. Парная культивация в одно мгновение стала невероятно прибыльной. Заполнить половину звезды или вывести ее на пик – это того стоило. Ланруа, которая все это время перебывала в доме, также получила свою частичку внимания, которая заставила ее закрыться в своей комнате на некоторое время для обдумывания решения. Это касается той темы, о которой патриарх хочет поговорить со мной, я уверен. Ланруа, обратился я к девушке. В этот раз мы сидели в небольшой беседке, после еще одного обследования. У меня для тебя есть несколько новостей. Да, заинтересованно спросила она, пытаясь скрыть собственную печаль. Но у нее не получалось, так как я отлично понимаю, что ей не хочется быть обычным человеком после того, как она была достаточно сильным культиватором, как для своего возраста. Это касается твоего лечения, продолжил говорить. Кажется, я нашел возможность вернуть тебе культивацию. Как? Спросила она, едва ли не становясь похожей на хищницу, что встал на след своей цели. То, что я собираюсь тебе предложить, должно оставаться секретом, сказал ей. Если ты кому-то об этом расскажешь, то я тебя убью, так же, как и того человека, которому ты рассказала. Понимаешь? Да, струхнула она. Сейчас у нее появилось понимание, что тема, на которую я собираюсь с ней поговорить, очень интересна. Я понимаю и точно не буду ни с кем делиться этим секретом. Вот и хорошо, кивнул ей. В следующую секунду я использовал одну из техник ветра, что позволяет создать небольшое пространство, где звуки не будут выходить за его пределы. У меня есть техника культивации, в которой обязательны два участника. Эту технику я называю техникой парной культивации. Во время нее, один из партнеров вводит свою духовную силу в более слабого. Слабый получает возможность увеличить количество ки, а затем вернуть более сильному, усиливая и того. Так как, между нами, невероятно большая разница в уровне сил, я уверен, что моя духовная энергия сумеет помочь твоему источнику восстановиться. Но есть одно «но». «Какая?» – спросила она после того, как я на мгновение замолчал, позволяя ей осмыслить все, что я сказал. И это «но» заключается в том, что парная культивация возможна только во время высшей формы интимной близости, немного поэтично сказал, а затем сказал, как отрезал. И это секс. И вы считаете, что парная культивация мне поможет? Поинтересовалась Ланруа. Я не уверен на все 100, ответил ей. Именно поэтому не могу ничего обещать. Решение принимать тебе, так как после этого ты уже никуда не сможешь уйти от меня. Да, выдохнула она. Было видно, что внутри девушка в раздрае. Она пока что сама не знает, что делать. Я не требую ответа здесь и сейчас, проговорил. Можешь подумать над моим предложением. Посчитай, какую выгоду ты получишь и что потеряешь от то или иного решения. Так и сделаю, кивнула она, принимая мои слова. После этого Ланруа отправилась в собственную комнату, чтобы подумать. Она не вышла ни на обед, ни на ужин. Девушки начали немного волноваться, но я их успокоил, сказав, что ей нужно обдумать одно мое предложение. Они сразу поняли, что это было за предложение и были совершенно не против. Хотя как не против, уверен, что если бы они могли, то они бы попытались ограничить мое общение с другими женщинами. Но они не могут этого сделать и поэтому им приходится с этим мириться. До встречи с патриархом пришлось немного приготовиться. Так как это будет официальная встреча, то я не могу выглядеть как обычный парень с улицы. Моя одежда должна соответствовать рангу и положению в иерархии. Кроме этого, Цзуюнь и Нин тоже должны быть одеты в специфическую одежду со знаками моего клана. Утро началось в легкой панике служанок, которые пытались привести последние дела в порядок. Всем руководила Цзуюнь и Нин, для которых это был первый, пусть и небольшой, но выход в свет. Конечно, можно задать вопрос, а почему мы занимаемся какими-то глупостями, а не подготовкой к отражению нападения? Здесь все просто. В клане Ду мы уже подготовились по максимуму. У каждого была броня, даже у служанок. У каждого были различные артефакты, что помогут им выжить, и с каждым были проведены тренировки по их использованию. Кроме этого, каждый человек в моем клане получил достаточно дорогие пилюли, которые увеличили их физические возможности. Патриарх клана Чен прибыл достаточно просто. Он был в сопровождении нескольких культиваторов, среди которых были Чен Чунь и Фей. Другие меня не интересовали, так что я не сильно обратил на тех внимание. «Доброе утро, патриарх Чен», — поприветствовал его, когда процессия подошла к двери моего дома. «Как был ваш путь?» «Доброе утро, патриарх Ду», — ответил он также уважительно. «Это был первый человек, который обратился ко мне согласно по моим регалиям. Путь был добр. Добр ли ваш дом?» «Дом мой тоже добрый, рад приветствовать гостей», — ответил ему, тем самым завершая церемонию приветствия. «Этикеты, все дела. Проходите». Они прошли внутрь и сразу же были встречены Цзуюнь и Нин, которые сразу же взяли их в оборот, предлагая еду и напитки. Культиваторы благосклонно принимали еду. Еда была простой, даже очень, но они не могли показать свое фи. «Здесь играет свою роль моя сила. Никто не хочет оскорбить сильного человека, от которого может зависеть твоя собственная выживаемость». Патриарх Ду обратился ко мне Цзилонг, быстро намекая, что ему натерпится переговорить. «Почему бы нам не заняться важными делами?» «Почему бы и нет?» Патриарх Чен кивнул ему. «Прошу». Мы проследовали в небольшую беседку. Там уже все было накрыто для нас. Горячий чайник с чаем, сладкая и просто еда, которую можно было есть и параллельно разговаривать. Это было что-то наподобие семечек, но местный вариант. «Прекрасный чай», — сказал мужчина, немного расслабляясь на кресле. «Чай с мятой, зеленой лилией и белой лавандой, вы все верно угадали», — хмыкнул ему. «Отличный вкус», — похвалил Цзилонг. «Благодарю», — кивнул ему. «Нужно будет передать похвалу девочкам. Они будут рады, что чай понравился еще кому-то. Я хотел бы поговорить с вами на некоторые темы», — начал Цзилонг, после того, как его кружка с чаем опустела, а он отложил ее с легким сожалением. «Внимательно слушаю», — ответил ему, тоже откладывая в сторону чашку с чаем. Сейчас на лице было внимательно выражение, которая говорила, что я готов услышать его проблемы или просьбу. Я хотел бы поинтересоваться продвижением вашего изучения феномена, что поразил моего сына и бывшую Хуянь, начал говорить он. Может быть, вам нужна какая-то помощь или дополнительные руки, но, конечно, все это я смогу предоставить только если мы выживем в приближающейся бойне.